Я не ожидала, что внутри окажутся драконы. Это из-за этого он получил свое название. Спасибо, Сюань Юань, сказала Цань Дуду и улыбнулась. Имея возможность просто увидеть все это, уже делал ее счастливой, что полностью отличалось от ненасытного и алчного свина. Когда Сюань Юань достала источник энергии, то свин, пуская слюни, мгновенно попытался схватить его, но Сюань Юань отбросил его и спрятал источник обратно в свое кольцо, после чего гневно сказал: «Только попробуй его тронуть. Гав, ты, мальчишка, совершенно не знаешь, что такое благодарность. Я ждал тебя так долго, а в результате, ты даже показать мне этот источник не хочешь», — завопил свин, не сводя глаз с кольца, видимо, ища способ стащить этот источник энергии. «Чушь собачья, здесь очень много ци дракона. Изначально ты был на 4 уровня монарха, а теперь достиг пика 6 уровня, и тебе все еще мало? Ах, ты неблагодарная сволочь. Ты уже забыл, как много ци ты поглотил, когда был яйцом и формировал свои солнечные метки. И это не говоря о том, что ты везде, куда попадаешь, намереваешься поглотить всю ци, до которой только можешь добраться. Я боюсь, что если бы мы не находились сейчас в теле дракона, то хрен бы ты достиг таких результатов». Сюань Юань в лоб отчитал свина. Сюань Юань прав, несмотря на то, что мы сидели без дела в течение долгого времени, мы получили большую пользу от этого. Здесь мое развитие проходило намного быстрее, сказала Цань Дуду, довольно улыбнувшись. Малышка, тебе легко говорить, сказал свин и умолк. На самом деле, он действительно получил довольно много выгод с этого путешествия, но вместе с тем он был очень жадным. Он злился из-за того, что Сюань Юань поймал еще большие выгоды в кровавом пруду, чем он сам. Он проглотил драконью кровь и достиг пика 7 уровня монарха. Еще один шаг, и он смог бы войти в сферу бессмертного. Ладно, хватит ересь тут всякую нести, сказал Сюань Юань, а затем посмотрел на Юи-Юи. Юи-Юи, пойдем, выведи нас отсюда. Юи-Юи озадаченно посмотрел на него и сказал: Юи-Юи. Сюань Юань почувствовал, что малыш не хотел, чтобы они уходили. Тогда он улыбнулся и сказал: если хочешь, то можешь пойти вместе с нами. Глаза Юи-Юи засияли, и он очень радостно запрыгал вокруг в предвкушении. Он непрерывно прыгал и кричал: Юи-Юи-Юи-Юи. Но в следующий миг Юи-Юи словно вспомнил о чем-то и сразу же приуныл и, отрицательно покачав своей головой, сказал: Юи-Юи. Сюань Юань понял, что кровь Юи-Юи была очень особенная и могла поглощать драконью кровь. Более того, он нуждался в ней. Тогда он улыбнулся и сказал: Юи-Юи, не переживай. Как только у меня появится возможность, я обязательно снова навещу тебя. Ну, или ты можешь приходить ко мне в гости, когда будешь снаружи. Сказав это, Сюань Юань передал часть свой ци малышу. Таким образом, он всегда мог найти его, где бы он ни был. Юи-Юи. Очень радостно сказал Юи-Юи. Затем он сделал несколько жестов своими лапками, и рядом появился белый свет, который постепенно превратился в портал, а затем быстро исчез. Юи-Юи коснулся своей груди с таким видом, словно ему было очень больно, и запрыгнул обратно на плечо Сюань Юаня, что весьма рассмешило его. Затем Юи-Юи снова выпустил свою ци и начал опять что-то лепетать на одному ему известном языке. Тогда появился золотой портал, в который вошла компания Сюань Юаня. В следующий миг они оказались снаружи драконьей горы. Но в этот миг вся компания была сильно удивлена, так как их окружал некий вихрь ци. Эта ци была крайне чистой и мощной. Затем свин что-то увидел вдалеке. Там росло дерево размером с человеком и, казалось, каждый его листок что-то поглощал. Когда свин увидел это дерево, его сердце бешено забилось, и он возбужденно закричал: «Это божественное лекарство черного дракона! Быстрее, давайте заполучим его!» Пока он вопил это, он также вытянул свои лапы, и там появились гигантские и мощные черные когти. Эти когти содержали в себе невероятную разрушительную силу. Когда лекарство черного дракона было атаковано существами, которых привел Юи-Юи, оно быстро удалилось вверх. Несмотря на всю свою силу, свин смог схватить лишь 3 листа этого растения. Каждый из листов содержал в себе настолько мощную силу, что пространство вокруг их начинало трансформироваться. Эта энергия была очень высокого качества. Проклятие, я сумел сорвать только 3 листа. Топнув ногами по земле, словно маленький ребенок, воскликнул свин, а затем закричал: «Как я могу отпустить тебя? Если бы моя сила была полностью восстановлена, я бы легко схватил тебя. Юи-Юи яростно посмотрел на свина и гневно сказал: Юи-Юи-Юи, свин, ты не думаешь, что сильно переоцениваешь свои силы? С завистью спросил Сюань-Юань. Насколько же смел был свин, осмеливаясь делать подобные вещи? В этот миг ужасная ци заполнила всю округу и подавила их. Сюань-Юань вздрогнул, так как знал, что это было из-за действий свина. Именно поэтому они были в вихре. Ты, ублюдок, посмел тронуть божественное древо, да тебе жить надоело. Перед ними появился человек, выпустив очень сильное убийственное намерение. Сюань Юань чувствовал себя так, словно его тело сейчас разорвут на части. Цань Дуду также пострадала, даже их души задрожали. Лишь свин выглядел совершенно спокойно и бесстрашно. Тогда Юи Юи вскочил на плечо этого человека и, подняв вверх одну свою лапку, второй он указал на Сюань Юаня и Цань Дуду. Юи Юи Юи, что, неудивительно, что ты стал сильнее, весьма неплохо, сказал человек. После этого Юи Юи яростно посмотрел на свина, обнажив свои клыки. Он указал на него своей лапкой и гневно закричал: «Юи-юи-юи, я все понял, не переживай», сказал человек, глядя на Сюань-Юаня и Цань-Дуду, которые неожиданно почувствовали облегчение. Убийственное намерение также исчезло. Затем он посмотрел на свина и сказал: «Так это ты, не думал я, что ты до сих пор жив. Я думал, что ты умер от меча этого великого императора». Свин оставался совершенно спокойным и просто посмотрел на человека. «Ха-ха, это действительно была одна из самых тяжелых битв на моей памяти. Когда раньше я узнал, что он попал в засаду, я бросился ему на помощь, но когда пришел, было уже поздно, он был мертв. Я даже подумать не мог, что ты выжил. Ты можешь оставить себе эти три листа». После этого человек ушел вместе с Юи-Юи. Сюань-Юань и Цань-Дуду впали в ступор. Свин же спрятал три своих листа и странно как-то сказал: «Мы уходим». Глава 253. Сопровождение. Сюань-Юань посмотрел на свина, и в душе у него появилось нехорошее предчувствие. Хоть этот чертов свин был самим воплощением алчности и его жадность порой выходила за все возможные рамки, но его преданность пожирателю империи не вызывала никаких сомнений. Будучи животным с телом всего сущего, для него, естественно, было следовать за кем-то, кто имел такое же телосложение. Так их отношения должны были быть очень необычными. Свин никогда не думал, что в этом мире, к пожирателю империй, окруженному со всех сторон врагами, может кто-то прийти на помощь. Он не ожидал, что существовал кто-то, кто сочувствовал пожирателю империй. Он прошел огонь и воду вместе с пожирателем империй. Посторонним трудно понять эти чувства, которые исходили из самой глубины его души. Какая неожиданность, кто бы мог подумать, что найдется тот, кто хотел помочь пожирателю империи. Более того, он фактически подверг свою личную жизнь опасности, лично вторгнувшись в земли людей, только ради того, чтобы помочь ему. Хоть было уже слишком поздно, но даже простое осознание этого, несомненно, сделает его немного счастливым. Раздался голос жадности в голове Сюань-Юаня. Сюань-Юань ничего не сказал и просто хранил молчание, а Цань-Дуду, глядя на свина, поняла, что он должен был быть великой личностью. Так, тяжелая атмосфера царила некоторое время здесь, а затем свин обернулся и, рыдая, словно только что потерял своих родителей, сказал: «Проклятие, я на самом деле не смог поймать это лекарство черного дракона. Ну хоть заполучил несколько листьев, это тоже весьма неплохо, их должно хватить, чтобы достичь сферы бессмертного». Сюань-Юань мгновенно нахмурился и про себя выругался. «Твою мать, может было бы не так уж и плохо, если бы эту хреновую свинью прибили, а ведь он почти умер». Цань-Дуду скрыла свою улыбку. «Свинка, это хорошо, что ты сумел заполучить три листика, но пошли уже, нам нужно выбираться отсюда». Сюань-Юань мог лишь подавленно вздохнуть. «Ну, мы не знаем, продолжается ли битва снаружи до сих пор, и кто там есть. Если мы неосторожно сунемся туда, то разве это не будет равносильно тому, чтобы подписать самому себе смертный приговор? Парень, неужели ты не в курсе того, как долго пробыл на этой драконьей горе?» Свин с нескрываемым презрением посмотрел на Сюань-Юаня. «Я тоже не в курсе», — несколько удивленно сказала Цань-Дуду. «Кажется, что прошло уже много времени, но вместе с тем словно прошло совсем немного времени. Я не понимаю, такое чувство, будто время здесь спуталось». Тогда свин покачал своей головой и сказал: «Мы провели на этой драконьей горе целых 2 года. Этому парню понадобилось полных 2 года, чтобы полностью укрепить свою кровь». Разум Сюань-Юаня отключился, а на его лице появился невыразимый шок. Как такое произошло? Скорее отправляемся в Восточную династию. Сюань Юань знал, что отец Инчжэнь Луа в своем нынешнем состоянии не смог бы продержаться слишком долго, а он совершенно не хотел, что его прекрасный мастер была опечалена или грустила. Поехали. Свин снова выплюнул свой талисман, и тот засветился ярким светом. Сюань Юань по этому свету понял, что Свин довольно сильно увеличил свои силы, и теперь его тайные техники работали намного лучше. Затем Свин начал быстро рисовать какие-то руны, после чего пространство вокруг начало искажаться, а драконья гора начала излучать таинственную силу. Эта гора была создана древним драконом, таким образом, она была окутана силами неба и земли. Поскольку это место было последним пристанищем истинного дракона, вокруг все драконьи горы была установлена запечатывающая формация. Ха-ха, древний дракон делится своими воспоминаниями о том, как управлять запечатывающей формацией вокруг драконьей горы. С ее помощью мы сможем переместиться на 150 тысяч миль. Неожиданно Свин почувствовал, как его голову начали наполнять новые знания. Так, он сразу же начал вносить различные поправки в свою технику переноса, после чего компания Сюань Юаня быстро исчезла с драконьей горы. Маленький белый зверек стоял на вершине горы, наблюдая за тем, как Сюань Юань и его компания покидали гору, и в конце издал печальный крик. Обезьяна с золотой шерстью почувствовала колебания силы на вершине горы, и на ее лице появилось болезненное выражение. «Ха, брат Сюань Юань действительно силен. Похоже, что он смог заполучить источник энергии сердца дракона. Пора мне также сбежать от этих людей». Зная, что его миссия была выполнена, Вуконг также поспешно отступил. В один миг Сюань Юань и компания вышли на окраину леса Драконьей горы, когда Сюань Юань неожиданно о чем-то подумал и воскликнул. «Точно, а как же Юсюэ? Не переживай, он в полном порядке». Оставшись снаружи горы и используя позвоночник небесного дракона, его прогресс действительно был очень велик за эти 2 года. «Я не ожидал, что это короткое время он сможет прорваться до 4-го уровня сферы монарха. Бугага, это действительно меня приятно удивило», — рассмеялся жадность. «Чего?» Сюань Юань совершенно не ожидал, что Юсюэ за эти 2 года не только не умрет, но и с помощью позвоночника небесного дракона за 2 года подымется аж на 3-го уровня вверх, достигнув 4-го уровня сферы монарха. Ничего удивительного. Люди, которые попадают в гвардию небесных драконов семьи Инь, должны обладать крайне выдающимся талантом. Кроме того, он имеет унаследованную драконью родословную, так что их навыки убийства очень хороши. Хоть он и не плавал в драконьей крови, но если бы ему довелось это сделать, то его развитие стало бы еще более мощным. Рассмеялся жадность. «Ладно, тогда пошли за Юсюэ», — сказал Сюань Юань. Так, компания Сюань Юаня устремилась вглубь зеленой зоны земель Синей Бездны. Когда они продвигались сквозь эти земли, то услышали множество криков воющих зверей. Вскоре они оказались перед маскирующей формацией, которую Сюань Юань установил перед тем, как они ушли. И все это время эта формация продолжала работать, пока он лично не уничтожил ее. Услышав шаги Сюань Юаня, Юсюэ, словно верный пес, быстро достал свои мечи позвонка императорского небесного дракона и встал перед ним, опустившись на одно колено, и сказал: «С возвращением, хозяин!» Сюань Юань удовлетворенно кивнул своей головой. «Вставай! О, а это что за мечи у тебя такие? Разве это не позвоночники небесных драконов? Ты сделал из них мечи?» «Да, люди из семьи Инь помогли создать их и отдали их мне». Юсюэ протянул 2 клинка Сюань Юаню, вызвав у того немую улыбку. «Не нужно, пускай они лучше будут у тебя, я все равно не могу использовать их. Лучше расскажи, что здесь произошло за последние 2 года». Цзянь Юитянь совершил большой скачек в своем развитии, почти достигнув сферы бессмертного. Он случайно наткнулся на таинственного бессмертного на одной из гор, который передал ему свое наследие, в результате чего его сила очень сильно возросла. За эти 2 года он дошел до 7-го уровня монарха и сейчас находится лишь в одном шаге от сферы бессмертного. Также многие люди утверждают, что вы умерли в землях Синей Бездны, так что вашу дуэль с Цзянь Юитином можно считать аннулированной. Инчжэнь Луа, Мо Чоу, Цзы Сюань, Леди Бай, Фан Юйюи, Фан Юн, Фен Ли и младшая принцесса Мо приходили сюда, намереваясь отправиться на ваши поиски, но я их остановил, сказав, что вы были живы и были заняты практикой, так что они успокаивались и уходили назад. Что? Сердце Сюань Юаня резко подпрыгнуло, когда он быстро спросил у Юсюэ. Даже прекрасный учитель приходила сюда, правда? Да, она взяла группу элитных воинов и хотела войти внутрь горы, чтобы найти тебя, но я остановил ее. Узнав причины ваших действий, она сказала, чтобы я передал вам, что как только вы выйдете наружу, чтобы вы немедленно отправлялись в семью Инь. Так, еще какие новости есть? Спросил Сюань Юань. Инчжэнь Луа обещала выйти замуж за Хайя. Свадьба должна состояться в ближайшем будущем. Что? Услышав слова Юсюэ, Сюань Юань чуть ли молнии метать на начало от ярости, когда он сказал, как, мать его, такое вышло, я точно не знаю. Затем Сюань Юань заставил себя успокоиться и сказал, еще какие-нибудь новости, пятеро бессмертных, после того, как 2 года назад отправились в семью Инь, больше не появлялись на людях. Некоторые люди подозревают, что они могли быть убиты. Секта воинов дракона несколько раз выдвигала обвинения семье Инь, сказал Юсюэ. Сюань Юань нахмурился, так как знал, что такие вещи могли говорить только непосвященные люди, которые хотели посеять раздор между двумя силами. Защитную руну 5 бессмертных было крайне сложно создать, так что если генерал Инь хотел быть спасен, у него не было иного выбора, кроме как положиться на этих 5 стариков, дабы они создали эти руны. Еще что-нибудь? Нет, хозяин. Ну, если так, то для нас все еще не поздно. Для начала направляемся в клан Инь. Эта чертова семья Хай опять используют какие-то уловки. Наверняка пытаются силой заставить выйти моего прекрасного учителя за Хайя. Ну подождите, я определенно уничтожу весь их клан. Яростно сказал Сюань Юань, а затем повернулся к Свину. Отправляемся прямиком в Восточную империю. Какая невероятная ярость, я хочу пойти и посмотреть на это. Высунув свой язычок, заявила Цань Дуду. Свин также рассмеялся. В этой жизни существует не так много вещей, которых я бы не попробовал, но похищение невесты, это для меня впервые, пошли. Затем на теле свина засветились таинственные символы и мощная сила окутала их всех. Столица Восточной династии. Этот город был центром Восточной империи и главным символом власти Восточной династии. Здесь даже обычный патрульный был минимум на уровне великого мастера. Сегодня в этом месте собралось бесчисленное количество могущественных людей со всей империи, так как обладательница тела святого дракона вскоре должна была выйти замуж за юного мастера семьи Хай. Одно этого события наделало очень много шуму. Хай я словно опасался того, что кто-то будет не в курсе этого события, устроил грандиозную рекламную кампанию своей свадьбы. Неужели святая дракона семьи и неправда выйдет замуж за Хай я? Какая жалость. Действительно жаль, она очень талантливая девушка. Но в то же время, Хай я, имея дух тяжелой воды, за последние 2 года сумел также сильно увеличил свои силы и успешно достиг 4 уровня сферы монарха. Так что для обладательницы тела святого дракона его вполне можно назвать идеальной парой. Тогда, может, если Инчжэнь Луа не выйдет за Хайя, тебе жениться на нем, Бугага? Да что ты понимаешь? Ты думаешь, что Хайя сильнее Сюань Юэня? Сюань Юань уже однажды поймал Хайя во все дыры. Ну и где этот безродный дикарь? Боюсь, что он уже давно ласты склеил в землях синей бездны. А я слышал, что он все еще жив. Там есть какой-то гвардеец небесного дракона, который охраняет вход. А еще похоже, что семья Инь поддерживает его. Говорят даже, что юный мастер семьи Инь даже создал для этого стража уникальные мечи, чтобы ему легче было охранять вход. Так что похоже, что Сюань Юань все-таки жив. Ну, даже если он не умер, его сила не очень высока, как он сможет справиться со всей семьей Хай в одиночку. Не говоря уже о том, что он является учеником Инчжэнь Луа. Хотя я слышал, как Хай я говорил, что у этого ребенка амбиции волка. Мол, если он посягнет на его прекрасного учителя, то он повергнет всю империю в кровавый хаос. Чушь все это. О, смотрите, это же свадебный кортеж семьи Хай. Они собираются выдвигаться к семье Инь за Инчжэнь Луа. Неожиданно множество людей вокруг резко оживилось. Глава 254. 100 бессмертных стражей. Столица Восточной империи. По большой широкой дороге ехала свадебная процессия семьи Хай, а по ее обочинам собралось множество людей, которые наблюдали за этим. Главная свадебная карета была полностью сделана из золота и была украшена декоративной резьбой в виде драконов и фениксов, что было очень красиво. Карета была запряжена 8 единорогов. Семья Хай была одной из дворянских семей, которые служили непосредственно императорской династии, так что естественно, что они также имели доступ к их единорогам. Хоть эти 8 единорогов близко не стояли с теми 12, на которых старый император приехал в земли Синей Бездны, но для того, чтобы продемонстрировать величие семьи Хай, их было более чем достаточно. Каждый их шаг был неспешным и величественным, вызывая у окружающих ощущение, что перед ними был имперский почетный караул. Свадебную колесницу сопровождало в общей сложности 99 небесных стражей семьи Хай. Со знаменами впереди, аккуратным строем и красивой музыкой, эти 99 стражей выглядели очень величественно. Хай Я ехал на лошади с драконьей чешуей, напоминая настоящее божество, гордый и могущественный, по-настоящему завораживающий. «Поздравляем, юный мастер Хай Я!» — радостно кричали некоторые люди из толпы. «Бугага, спасибо большое, в честь моей свадьбы, я организовываю банкет, который будет длиться в течение 7 дней, надеюсь, вы сможете посетить его и выпить бокал вина за мое счастье!» Смеясь, громко кричал Хай Я, а про себя думал: «Инчжэнь Луа, наконец-то, ты моя! Сюань Юань, в войне двухлетней давности все наши бессмертные семьи Хай, вместе со старым императором, понесли очень серьезные потери. Спустя несколько дней после начала нашествия тьмы, за исключением секты Линлонг, которая покинула Синюю Бездну во главе с их святой, другие силы, вроде секты воинов-дракона, короля молнии и людей Мо, также поняли очень серьезные потери. Так что уж говорить о Сюань Юане, если даже такие могущественные силы были тяжело ранены и были вынуждены отступить. Ах, Сюань Юань, как жалость, что ты умер. Я бы хотел, чтобы ты посетил мою свадьбу, тебе ведь нравится твой учитель Линч Ден Луа, но, к сожалению, она выйдет за меня замуж, так что я хотел бы увидеть, какие эмоции это вызовет у тебя. Боль, бессилие, бугага. В душе Хай Я был очень счастлив. 2 года назад Сюань Юань даже посмел проникнуть в их особняк и устроить пожар. Другие люди не знали правды об этом инциденте, но Хай Я знал. Тогда он не воспринял всерьез слова Сюань Юаня и решил, что тот просто блефует, но кто бы мог подумать, что он в самом деле посмеет вторгнуться в самое сердце владений семьи Хай и устроить пожар. Тогда многие могущественные люди из семьи впали в настоящее бешенство из-за гнева. Свадебная процессия была очень длинной, они двигались в одном неспешном темпе, словно это был парад. Выстроившись в длинную колонну, они не спеша продвигались к воротам семьи Инь. Резиденция Инь имела внушительную и воинственную ауру. Глядя на их особняк, возникало только 2 слова – война и мощь. Когда люди смотрят на это место, у них отпадает любое желание чинить какой-либо беспредел. Аура особняка оказывала очень сильный сдерживающий эффект на других людей, вызывая у них чувство, словно война может разразиться в любой момент. «Юный мастер Хай, добро пожаловать!» — вежливо поприветствовал Хай Я один из гвардейцев небесного дракона Инь. Ворота особняка Инь с грохотом, словно это были раскаты грома, отворились, и 2 ряда служанок вышли из них, расстилая ярко-красный, бархатный ковер. Падающие с неба прекрасные лепестки роз привлекали к себе множество бабочек, которые танцевали в небе, создавая опьяняющую сердце и душу атмосферу. Девушка, одетая в красный наряд и носившая на голове корону со множества цветов, которые звенели при каждом ее шаге. Под короной была правая тонких прекрасных бровей и ярко сияющие глаза. Ярко-красные губы были нежны и прекрасны, чарующие и завораживающие. Единственным недостатком этого образа было то, что девушка излучала ауру абсолютного холода, вызывая чувство невыразимого одиночества. С каждым вдохом девушки, множество лепестков, которые падали на нее, незаметно разрывали на мелкие кусочки. Если бы люди попали под воздействие этой ауры, то мгновенно бы позамерзали от ее холода. «Жених, пожалуйста, принимайте невесту». Ярко-красная дорожка была разослана прямо к золотой карете свадебной процессии Инч День Луа медленно, шаг за шагом направилась по коврику к карете. В этот миг с неба обрушился мощный порыв ветра, и там появился человек. Паря прямо в воздухе, он холодно сказал: «Стоять! Пока сегодня семья Инь не даст моей секте воинов-дракона исчерпывающих объяснений, этой свадьбе не бывать». Эти человеком был никто иной, как Фенли. За эти 2 года скорость его развития достигла такого темпа, что ошеломило всех людей вокруг. За эти 2 года сила его духа ветра возросла подобно взрыву, увеличив его развитие с уровня императора до 6 уровня монарха. Ходили слухи, что когда Фенли достиг 6 уровня монарха, то сумел убить какого-то бессмертного, так что сердца людей вокруг ускоренно забились. Инч Жень Луа подняла свои глаза вверх и посмотрел на Фенли, тихо сказала: «Брат Фенли, зачем ты пришел сюда?» «Ну, я представляю здесь интересы секты воинов дракона. 2 года назад 5 наших бессмертных были пригашены вашей семьей Инь, чтобы сделать что-то для вас, но с тех пор они попали без вести. Ваша семья Инь не желает просветить нас в этом вопросе», — властно сказал Фенли, излучая ауру, которая ничем не уступала ауре Инь Чжэнь Луа. Фенли полностью игнорировал Хайя, словно его вообще здесь не существовало, что было подобно прилюдной пощечине, что его сильно разозлило, и он, глядя на Фенли, холодно сказал: «Фенли, сегодня день моей, Хайя, свадьбы, нельзя ли вопросы между твоей сектой и семьей Инь порешать в другой день? Не мог бы ты выказать некоторое уважение к моей семье, Хай?» Фенли, увидев Хайя, издевательски улыбнулся: «Ты что вообще о себе возомнил? Выказывать уважение какой-то псине, это то же самое, что отбросить свою честь. 2 года назад ты самым наглым образом распространил ложные слухи о моем брате Сюань Юане, а теперь хочешь, чтобы я выказывал тебе какое-то уважение?» Услышав слова Фенли, лицо Хайя мгновенно побагровело, и он злобно сказал: «Фенли, если ты не желаешь по-доброму выпить с нами вина, тогда несколько моих старейшин покажут тебе дорогу вон, попутно сломав несколько конечностей, чтобы и остальным неповадно было». В этот миг несколько мощных аур бессмертных устремились к Фенли, а тот продолжал парить в воздухе, не показывая даже намека на страх. Затем ужасающе мощная аура бессмертного опустилась на землю, сдавив дыхание людей. «Бессмертный ветра!» Лица нескольких бессмертных семей Хай побледнели. «Бессмертный ветра, ты реально думаешь, что можешь творить все, что вздумается в столице Восточной династии?» Холодно сказал один из бессмертных семей Хай. «Я не собираюсь развязывать здесь войну. До тех пор, как семья Инь вернет нам наших 5 бессмертных, я покину это место, в противном случае, великой битвы нам не избежать». Волосы бессмертного ветра были белоснежно-белыми. Он также парил в воздухе, и его голова была окутана белым светом, вызывая ощущение святости. С его словами еще 100 аур бессмертных появились в воздухе, переплетаясь в небе и создавая вспышки белого света. Это была невероятная картина. Тогда лицо бессмертного семьи Хай резко исказилось, и он яростно сказал: «Весьма внушительно, 100 бессмертных стражей, секта воинов дракона желает развязать войну с Восточной династией. Я же уже сказал, как только семья Инь передаст мне наших 5 бессмертных, мы немедленно покинем ваши земли», — снова повторил бессмертный ветра. Бессмертный семьи Хай посмотрел на Инь Чжэнь Луа. Рядом с ней стояло 2 людей. Один был Инь Тянь Шан, который был на 7 уровне монарха и находился всего в 1 шаге от сферы бессмертного, а вторым был Инь Цань Сун. «Уважаемая секта воинов дракона, пожалуйста, будьте уверены, что с 5 бессмертными все в порядке. В данный момент они занимаются изготовлением очень сложного сокровища для моего отца, но до сих пор еще не закончили его создание, так что их нельзя тревожить. Если вы нам не верите, то юный мастер Фенли и вы, бессмертный ветра, можете взглянуть на это письмо. Я уверен, что вы сможете сразу понять, правду мы говорим или нет». Инь Цань Сун осторожно сделал шаг вперед и достал листок бумаги, передав его Фенли. Фенли взял лист и, прочитав его, нахмурился, а затем передал его бессмертному ветра. Бессмертный ветра прочел письма, а затем после некоторой паузы сказал: «Ну, раз такое дело, мы дадим семье Инь еще 1/2. Если спустя это время 5 бессмертных не вернутся, не вините мою секту воинов дракона за грубость. Фенли, мы уходим». В этот момент Фенли переменился в лице и сказал: но тогда в его сознание проник голос от Хайя: «О, я знаю твои мотивы. Ты хочешь помешать моему браку с Инь Чжэнь Луа, но если Сюань Юань не объявится, то вы только сделаете своими врагами всю Восточную династию. Я сильно сомневаюсь, что вы сможете осилить войну со всей Восточной династией. Так что если мы продолжим и действительно доведем дело до войны, а Сюань Юань так и не появится, это все не будет иметь абсолютно никакого смысла». Тогда Фенли холодно покосился на Хайя и улыбнулся: «Ну, теперь, когда наши вопросы с семьей не улажены, Хайя, ты распространял ложные слухи о моем брате Сюань Юане, заявив, что он владеет сокровищем вечной жизни. Это доставило ему много неприятностей, так как множество людей пожелало убить его. С учетом всего этого, я вызываю тебя на дуэль. Если ты победишь, вопрос будет полностью исчерпан, а если проиграешь, ну, будем считать, что тебе не повезло умереть в день своей же свадьбы». Лицо Хайя мгновенно позеленело. Если он вступит в бой с Фенли, чья сила была на 6 уровней монарха, то даже имея несколько духов воды, ему просто не хватало сил, чтобы покрыть эту разницу в силе. «Фенли, ты явно чего-то не понимаешь. Ранее Сюань Юань также проник на территорию особняка моей семьи Хай и устроил пожар в саду, так что этот долг можно считать списанным. Ты здесь тот, кто запутался или, может быть, ты специально пытаешься устроить здесь хаос», — сердито сказал Хайя. Как только Фенли открыл свой рот, чтобы что-то сказать, неожиданно раздался мягкий голос. «Брат Фенли, если ты продолжишь в том же духе, то можешь повредить репутацию секты воинов дракона. Сегодня день, когда юный мастер семьи Хай и сестра из семьи Ин женится. Даже если у тебя есть некоторые претензии к ним, тебе стоит отложить их хотя бы до того момента, как закончится их свадьба. В противном случае, о моей секте воинов дракона могут пойти слухи, что мы куча злодеев, которые издеваются над добрыми людьми». Фенли перевел свой взгляд в сторону источника голоса и обнаружил, что он принадлежал Цзянью и Теню. Он сказал это не только, чтобы отстоять честь секты воинов дракона, но также этим действием он расположил к себе большую часть людей семьи Хай и унизил Фенли. Так он фактически убил трех зайцев одним выстрелом. Цзянь Юйтянь был одет в чинпа и имел на лице теплое выражение, его манера речи была мягкой, а пара его узких глаз неотрывно смотрели на Фенли, после чего он перевел свой взгляд на Инч Дэнь Луа и улыбнулся. «Вторая сестра, я, Цзянь Юйтянь, желаю вам счастливой свадьбы. Мой брат Сюань Юань обладает сильным чувством справедливости, а также он очень ценит своего прекрасного мастера, Инч Дэнь Луа, и сильно скучал по вам. Вот, примите этот подарок от меня вместо брата Сюань Юаня. Хоть это и небольшой подарок, но он от всего сердца». Затем с неба опустилась подарочная коробка прямо в руки Инч Жень Луа. Открыв ее, она увидела там красивую волчью шкуру. В этот миг, словно подумав о чем-то, губы Инч Жень Луа незаметно дрогнули. «Гусин». В следующий миг Инч Жень Луа подняла свои глаза вверх и холодно посмотрела на Цзянью и Теня. Глава 255. Убийственное намерение, затмевающее небеса. «Спасибо, брат Цзянь, этот подарок слишком ценный, но я приму его, в будущем я обязательно отплачу за него», — холодно сказала Инч Жень Луа, приняв шкуру гусина. «Бугага». «Спасибо, брат Цань, я много слышал о первом ученике секты воинов дракона, Цзянью и Тяне. Слухи говорили, что он скромный и мягкий, а также воспитанный и образованный. Он обладает талантом грамотно вести дела. С таким человеком секту воинов дракона ждет великое будущее. Когда раньше мы все собрались в секте Линлонг, я, к сожалению, не имел возможности лично встретиться с вами, но сегодня я наконец сумел лично убедиться в том, что брат Цзянь еще даже лучше, чем гласят о нем слухи. Рассмеялся Хайя, а затем презрительно посмотрел на Фенли. Фенли холодно улыбнулся Цзянью и Теню. «Старший брат Цзянь, отведенные 3 года подходят к концу. Если вдруг младший брат Сюань Юань по какой-либо причине не вернется, чтобы сразиться с тобой, то его место займу я. Я слышал, что большой брат Цзянь получил некое наследие от таинственного бессмертного, так что я хотел бы лично посмотреть на это наследие. Надеюсь, что когда придет этот момент, большой брат не разочарует меня». После этих слов Фенли, бессмертный ветра, издал тяжелый вдох, но ничего не сказал. Цзянь Юйтянь нахмурился про себя, но внешне все так же продолжал улыбаться, чтобы люди вокруг ничего не заметили. «Простите за то, что мы помешали вашей свадьбе, пожалуйста, продолжайте». Цзянь Юйтянь отступил в сторону и, глядя на спину удаляющегося Фенли, про себя подумал. Фенли никогда не боялся неприятностей, и он всегда был человеком действия, не говоря уже о том, что сегодня здесь было так много народу. Похоже, что через год мне не избежать битвы с ним. Так, Цзянь Юйтянь напрягся и стал просчитывать варианты того, как ему противостоять Фенли. Хоть он и получил великое наследие бессмертного, но он все еще не был уверен в том, что сможет совладать с Фенли. Фенли был реинкарнацией духа ветра, который назывался Ветер Последнего Пути. Если Фенли разблокирует все печати, то даже бессмертному ветра будет очень тяжело ему сопротивляться. Ранее, в секте Линлонг, 5 бессмертных пришлось объединить свои силы, чтобы выстоять против черного феникса небесного золота, который занимал только 16 позиций в списке духов золота, а ветер последнего пути занимает 10 места в списке духов ветра, и это не говоря уже о том, что он обрел свое сознание, переродившись в физическом теле. Ох, брат Цзянь Юйтянь, так мудр, пожалуйста, задержись у нас немного, в качестве нашего почетного гостя, сказал Хайя, отправив к Цзянь Юйтяня одного из своих слуг императоров, дабы тот сопроводил его к особняку семьи Хай. Все эти события заняли не очень много времени, но сильно взбудоражили народ. Секта воинов дракона даже привела 100 своих бессмертных стражей. Стоит отметить, что если бы эта сила начала действовать, то даже Восточная империя понесла бы тяжела потери от их атака, а количество жертв исчислялось бы миллионами. Чжэнь Луа, садись в карету. Хай Я с улыбкой посмотрел на Ин Чжэнь Луа и сказал. Ин Чжэнь Луа посмотрела в направлении земли синей бездны и негромко сказала. Сюань Юань, даже если ты не сможешь заполучить источник энергии сердца дракона, просто возвращайся в целости и сохранности. Ин Чжэнь Луа знала, что состояние ее отца ухудшилось, так что они больше не могли больше ждать, и она была вынуждена пойти на этот шаг. Так, она больше не сопротивлялась и послушно направилась к карете, а затем плавно забралась в нее. Так, невероятно длинная свадебная процессия выдвинулась в обратный путь. Внутри свадебной кареты, украшенная невероятными дорогими украшениями и мягкими бархатными тканями, Ин Чжэнь Луа сидела в позе лотоса и хранила молчание. Хай Я посмотрел на ее красный наряд и прекрасное лицо и не смог найти ни одного изъяна. Она была слишком прекрасна для этого мира. Так, его дыхание и сердцебиение ускорились, а рука вот-вот должна была коснуться ее плеча. «Не трогай меня!» В одно мгновение Ин Чжэнь Луа выпустила очень мощную убийственную ауру, из-за чего внутри кареты на стенах появились трещины. Так как Хай Я был неосторожен, эта аура также порезала ладонь его руки, и теперь она кровоточила. «Чжэнь Луа, ты сильно изменилась, путешествуя все эти годы по миру». Хай Я совершенно не расстроился и хотел несколько разрядить атмосферу. «Не неси чуши, если бы не болезнь моего отца, я даже к краю моих волос не позволила бы тебе коснуться», — прямо заявила Ин Чжэнь Луа. Она с самого начала не желала выходить замуж за Хай Я, но лишь семья Хай могла спасти ее отца, так что у нее не осталось другого выбора. Ради жизни ее отца она только могла пожертвовать собой. «Не беспокойся», — холодно про себя подумал Хай Я. «Как только ты женишься на мне, тебя уже никто не спасет от меня». Неожиданно в небе начала сгущаться энергия и образовались врата, из которых тихо вышли Сюань Юань, Цань Дуду, Юсюэ и Свин. Паря в небе, они наблюдали за свадебной процессией, которая направлялась к дому Хай. «Догнать», — холодно сказал Сюань Юань. «Живо». «Но-но, парень, попридержи коней. И что ты будешь делать потом? И забьешь их всех. Этот Хай Я ведь всегда хотел заполучить Ин Чжэнь Луа, верно? Пускай свадебная процессия хотя бы ворот их особняка достигнет, а затем мы уже и вмешаемся. Пускай попробует на вкус, каково оно, когда золотая утка улетает у тебя прямо из рук». Но Свин быстро остановил его и рассмеялся. Сюань Юань немного успокоился и согласно кивнул своей головой. «Хорошо, на этот раз поступим так, как ты сказал». Внутри свадебной кареты Хай Я в душе с нетерпением ждал момента, когда свадебная карета пересечет ворота их особняка Хай. После этого Ин Чжэнь Луа не сможет уже избавиться от его имени, и он был уверен, что со временем она сдастся. Длинная и величественная свадебная процессия под звуки музыки медленно продолжала свой путь к дому Хай. Множество людей приветствовали их со всех сторон, а с крыш домов начали запускать фейерверки, создавая очень красочную атмосферу, которой завидовало огромное множество женщин. Ин Чжэнь Луа и Хай Я действительно идеальная пара. Чем больше я смотрю на них, тем больше я убеждаюсь в том, что лучшей пары и не придумаешь. Согласен, мне даже сложно представить, как много людей завидуют браку этих двух великих семей.